Глава 23. Оба молчали, изучая друг друга. Наконец граф вспомнил о вежливости. «Миссис Доутсон, рад, что вы поступили мудро и не стали откладывать визит. Но прежде чем мы решим вопрос с печатью, вы должны пройти обследование способностей. Прошу за мной». На подгибающихся ногах, под удивленными взглядами курьеров, Евангелина прошла за дознавателем до конца коридора и очутилась в большой квадратной комнате со множеством окон. «Милорд!» — к ним подошел худенький старичок в пенсне. «Вот дама, которую я прошу обследовать». Голос Дерринджера был сух. «Отчет сразу мне на стол. Полное обследование дара с указанием направления и перспектив». «Сию минуту займемся, милорд», — ответил старичок, ероша торчащие в разные стороны волосы. Граф ушел, а Евангелину вежливо усадили в кресло. Затем несколько человек, включая того самого старичка, принялись обкладывать ее амулетами, светить разноцветными лучами через странные приборы, бегать вокруг и что-то измерять. На все ушло больше часа. Наконец, самый молодой парень сел за стул и принялся писать под диктовку старичка в пенсне. «Дар наследственный, старинный, категория ведьма. В перспективе может развиться до мага, возможно, целитель. Отлично работает с водой, землей, воздухом и травами. Вредоносного влияния на людей и животных не выявлено. Бытовая магия слабая, стихийная на уровне 2-3 свечей». Евангелина сидела тихо, как мышка, и внимательно слушала. Ей самой было интересно узнать, что она унаследовала от бабули. Закончив писать, молодой чиновник рысью куда-то помчался, вернулся минут через 20, утирая пот, и наткнулся на взволнованный взгляд ведьмы. «Госпожа Доутсон, вас ждут в кабинете 313». Евангелина медленно встала и пошла на выход. Вот сейчас все и решится. Наденут на нее антимагические браслеты или нет. Алекс ждал за столом, раздраженно постукивая по отчету согнутыми пальцами. Эксперты провели все возможные исследования и сделали вывод – магия у ведьмы наследственная. На людей воздействует слабо и даже при желании не может вызвать длительных привязанностей. Все в рамках обычного ведьминского обаяния. Грубо говоря, пока миссис Доутсон разговаривает с человеком, смотрит, улыбается, привлекает внимание, как обычная игривая женщина, она может поднять интерес к себе. Равно как у мужчины, так и у женщины. Но стоит ей скрыться из глаз, и обаяние пропадает, не оставляя следов. Дерринджер несколько раз перечитал эти строчки и вспомнил, как мучился видениями прелестных ножек. Он ведь искренне считал, что угодил под любовную магию, а выходит, нет. А что если у ведьмы есть амулет или артефакт? Но в этом случае на нее реагировали бы все встречные мужчины, а в лаборатории никто и ухом не повел, когда он зашел туда вместе с ней. Но все же просто так отпускать эту ведьму нельзя. Надо выяснить, не причастна ли она к ограблению склепа. Если причастна, то обязательно свяжется со своими подельниками. Значит, придется за ней проследить. Алекс услышал, как она появилась в дверях. Вошла бледная от волнения и усталости. Замялась на пороге. Потом, повинуясь его знаку, нехотя подошла ближе. «Ваша магия была изучена и признана безопасной для окружающих. Протяните руку». Как во сне Ева протянула ладонь, дознаватель перехватил ее запястье, оттянул рукав и приложил к коже изогнутую печать. Ведьма пискнула, ощутив что-то вроде щекотки, но Алекс держал крепко, так что вырваться у нее не получилось. Досчитав про себя до 60, Дерринджер убрал печать и полюбовался затейливым оттиском. «Вот и все. Ваше разрешение на магическую деятельность», — сказал он. «Сейчас прикажу секретарю подготовить бумаги. Заплатите за них 20 пенсов в канцелярии». Хотя, взглянув на едва держащуюся на ногах женщину, граф ощутил укол совести. И, будучи сыном своей матери, не смог оставить даму в беде. «Подождите здесь», — коротко бросил он, пряча печать в сейф. «Присядьте». И вышел. Ева его почти не услышала. У нее все плыло перед глазами. Стол, кресло, резная шкатулка на самом краю. Ведьма вцепилась взглядом в эту шкатулку. А голова закружилась от облегчения. Ей дали разрешение использовать магию. Без 20 золотых. Она не останется на улице без куска хлеба, и жадный старик не будет вымогать у нее деньги. От накатившей радости Ева тихо рассмеялась. И сама не заметила, как взяла в руки шкатулку. Уж слишком привлекательной она казалась, даже притягательной. Манила, обещая что-то приятное и полезное. Ева поставила ее себе на колени, провела пальцами по резной крышке, и та вдруг поддалась. Подпрыгнула, как на пружине. Внутри что-то лежало. То ли книга, то ли тетрадь, небольшой томик размером с ладонь в толстом кожаном переплете. На светлой обложке был изображен старинный особняк. Ведьма взяла книгу в руки, с удивлением перелистнула пару страниц. Книга была рукописной, а первые строчки заставили Еву изумленно нахмуриться. «Моя дорогая будущая невестка. Да-да, именно ты, сидящая сейчас в кресле, в кабинете моего любимого младшего сына Александра. На тебе вдовья шляпка с вуалью и черное платье с камеей». Не веря своим глазам, Ева еще раз перечитала эти строки, затем растерянным жестом коснулась камеи под горлом. Не может быть, чтобы эти строки были о ней. Внезапно хлопнула дверь. От неожиданности Ева вздрогнула, шкатулка скатилась с ее колен и упала на пол. На пороге стоял Алекс Дерринджер. Его настороженный взгляд перешел с раскрытой шкатулки на ведьму, затем на тетрадь, которую та держала в руках. «Простите», — пролепетала Евангелина бледнее. «Я тут уронила, нечаянно». И детским жестом убрала руки назад. Грохот заставил Алекса замешкаться на пороге. Он отошел всего на пару минут и не ожидал, что ведьма рискнет покуситься на его личные вещи. «Простите», — она уставилась на него большими испуганными глазами. «Я тут ранила нечаянно». И суетливо спрятала руки за спину. Граф перевел взгляд на пол. «Шкатулка. Она точно была закрыта». Он ведь пытался ее открыть, когда привез от матери. Еще посмеивался над собой. Дознаватель, маг контроля, не может вскрыть простенький замок. Потом просто забыл, махнул рукой. И даже пыль с резной безделушки смахивать забывал. А теперь она внезапно открылась. И кто же ее открыл? Ведьма. Проклятая ведьма, которая никак не может убраться из его головы. Сделав большой шаг вперед, Алекс положил на стол бумаги, которые держал в руках. Затем, желая выиграть себе немного времени на раздумья, склонился к шкатулке. «Не может быть, чтобы матушка говорила об этой провинциальной вдове». «Простите, милорд», — еще раз произнесла Евангелина, косясь на склоненную к ее ногам голову дознавателя. Тот поднял на нее совершенно черный взгляд, от которого Еву кинуло в дрожь, подобрал шкатулку и выпрямился. «Вы очень неосторожны, миссис Доутсон», — произнес осуждающим тоном. «Это вещь-подарок моей матушке». Алекс покрутил шкатулку, но повреждений не нашел. Заглянул в обтянутое бархатом нутро, поставил резной ящичек на стол и вспомнил про бумаги. «Вот ваше разрешение на магическую деятельность». «Советую внимательно изучить магический кодекс. В нем перечислены все виды разрешенного воздействия». «Простите», — повторилась Ева мучительно краснея. «Да что с ней сегодня? Она только и делает, что извиняется». «У меня нет этой книги, и я не знаю, где ее взять». Граф поморщился. Маменька ничего не перепутала. Вот эта едва лепечущая мямля — его пара? Бред. Она даже внешне ему не нравится. Слишком костлявая. Но все же он снизошел до ответа. «Если коротко, запрещено любое воздействие на людей, способное причинить им вред, как прямое, так и косвенное. Запрещено использовать магию для нарушения и обхода законов. Также печать налагает магический запрет на любые воздействия против королевы и королевской семьи. Она же подаст сигнал в управление маг-контроля, если будет попытка его нарушить». Тут Алекс перевел дыхание и добавил: «Книга магического кодекса обязательно есть в помещении собрания гильдии. По правилам она должна находиться там в свободном доступе, чтобы любой член гильдии мог ее открыть и прочитать». «Благодарю», — выдохнула Евангелина, сжимаясь от страха перед мрачным дознавателем. Она крепко обняла себя руками, кутаясь в шаль, и не заметила, что прижимает к груди тетрадь, которая выпала из шкатулки. Между тем Алекс Дерринджер изо всех сил боролся с собой. Ему хотелось выгнать ведьму из кабинета. В конце концов, он уже выяснил, что дар у нее не приворотный. Даже при всем желании она не смогла бы его очаровать. Свои обязательства он тоже выполнил, печать поставил и даже бумаги оформил сам, поторопив сонных клерков отдела выдачи документов. «Пусть идет». Но стоило только подумать об этом, и горло сжало тоска. Стало мучительно больно от одной мысли, что с ведьмой придется расстаться. Может, все-таки приворот? Нахмурившись, Алекс перешел на магическое зрение. Теперь он видел черное марево своей ауры, недоступное чужим взглядом. Обычно она окружала его густым облаком, повторяя очертания фигуры, а сейчас его аура ластилась к ногам ведьмы, словно кот. Темные завихрения тянулись к женщине, осторожно касались ее золотисто-зеленой ауры и, чуть подрагивая, замирали. Алекс моргнул, еще раз посмотрел на свою ауру и облегченно выдохнул. Показалось, чего только с утра не привидится. Встряхнувшись, он сунул Евангелине бумаги. «Вот, возьмите. Документы оформлены по всем правилам и зачарованы, как положено. Уничтожить вне этих стен их не получится. Уцелеют даже в пожаре». Миссис Доутсон вспыхнула счастливой улыбкой. «Большое спасибо. Вы просто спасли меня». «И не думайте», — он резко оборвал ее, — «что моя помощь дает вам какие-то права на мое внимание». Ева взглянула на него с недоумением. Начал заговариваться? Может, тот удар по голове не прошел бесследно? Или этот Дерринджер из тех мужчин, которые мнят о себе слишком много? «Не понимаю, о чем вы». Она с достоинством выпрямилась. «Я бесконечно благодарна за помощь, но ни в коей мере не рассчитываю на ваше внимание». «Уверены?» Он выжидательно поднял бровь. Ева хотела напомнить про блондинку, с которой граф приезжал в Кэнсел Грин, но в последний момент прикусила язык. Еще не хватало, чтобы он решил, будто она его осуждает или ревнует. «Да, господин дознаватель, уверена», — твердо повторила она. Теперь, когда документы были в руках, а печать на руке, Ева вдруг ощутила небывалую смелость. «Еще раз прошу прощения за беспокойство, мне надо идти». Она хотела мышкой проскользнуть мимо, но Алекс неожиданно для себя самого подался вперед, заступая дорогу. Всмотрелся в зеленые ведьминские глаза, вдохнул теплый аромат цветов, меда и усталости, окружающей женщину. И внезапно охрипшим голосом произнес: «Еще увидимся, миссис Доутсон». Конец первой книги.